Глава 11. Они прибыли в Москву вчера вечером рейсом Аэрофлота. Лина обратила внимание на состояние своей подруги. Светлана сидела печальная и задумчивая у иллюминатора, не обращая внимания на окружающих. Попытки Лины ее разговорить ни к чему не привели. Лина перестала тревожить подругу. В группе тихо говорили, что приехавший неожиданно из Москвы поклонник Светланы застал ее в постели с бас-гитаристом. Лина была знакома с Ринатом Шариповым и знала, что этот молодой человек был другом Светланы и ее покровителем. Она даже немного завидовала своей подруге, у которой был такой молодой друг. Обычные олигархи, которые могли содержать молодых певиц, были в возрасте старше 40, а иногда и старше 50. Большинство из них были женаты, не обладали никакими манерами, а их интеллект был направлен только на зарабатывание денег. Встречались и особо одаренные образцы, умные и талантливые. Но таких попадалось все меньше и меньше. А лучшие экземпляры уже давно имели в подружках лучших женщин Москвы, и конкуренция в этих вопросах с каждым годом становилась все более ожесточенной и бескомпромиссной. На такое большое количество красивых и сексапильных представительниц прекрасного пола явно не хватало молодых и очень богатых мужчин. Все они сделали свои состояния в основном в 90-е годы, и новых миллиардеров явно не предвиделось. А те, что становились очень богатыми людьми в последние годы, были всего лишь чиновниками, безликими, трусливыми, безинициативными и лишенными всякой харизмы. Если миллиардеры 90-х были людьми очень предприимчивыми, работающими на грани и за гранью уголовного кодекса, смелыми, умными, молодыми, то богатые люди нового века были абсолютно иными. Это были в основном выдвиженцы из северной столицы, бывшие сотрудники правоохранительных органов и оборонных заводов. У них не было размаха и фантазии их предшественников. У Лины был жених довольно богатый и глупый сыночек одного из нефтяных олигархов. Он обеспечивал ей необходимый уровень выживания. То есть, купил неплохую квартиру, приобрел машину, покупал ей одежду и некоторые драгоценности, но ничего особенного. Все по минимуму. Ее жених был сыночком олигарха от первого брака, и ему не светило в будущем заменить своего отца. У того появилась вторая молодая жена и двое детей, которые и должны были стать его настоящими наследниками. Со своим капиталом в несколько миллионов долларов жених Лины был довольно неперспективной партией, но ничего лучшего она не могла найти, а ей было уже 26. Самолет сел точно по расписанию, и небольшой фирменный автобус повез их по домам. Обычно за Светланой приезжал автомобиль Шарипова, но на этот раз в аэропорту ее никто не ждал, и все члены группы обратили внимание на эту немаловажную деталь. Бронштейн, прилетевший вместе с группой, подошел к Светлане. «Что случилось?» – спросил он. «Куда делся твой молодой человек?» «У нас с ним разногласия», – попыталась отшутиться Светлана. «Разногласия?» – Бронштейн нахмурился. «Полезай в автобус и учти, что разногласия бывают разными. Одно дело, когда вы поспорили, и совсем другое, когда он узнает, что ты ему изменяешь». «Кто вам сказал?» – вспыхнула Света. «Кто вам рассказал? Это все грязные сплетни!» «Я плохой продюсер, если не знаю, что творится в нашей группе», – сказал Альберт Михайлович. «И послушай моего совета. Никогда так не делай в будущем. Не все обладают таким спокойным характером, как у твоего бывшего друга. Если мужчина платит большие деньги, то он хочет, чтобы его подруга принадлежала только ему. Обычная измена в таких случаях превращает мужчин в неуправляемых скотов. Они способны на любое преступление, на любую дикую акцию. Учти это, Светлана, ты играешь с огнем». «Ничего», — ответила Света, криво усмехнувшись. «Не впервые. Выкрутимся. Знаете, что мне говорил прокурор, когда убили моего друга? Жить тебе осталось совсем немного. Сутки от силы двое. Он уговаривал меня подписать какие-то бумаги против Арсена, но я не соглашалась. Потом выяснилось, что этим я спасла свою жизнь. Если бы подписала, меня бы убили. А этого прокурора через несколько месяцев выгнали с работы. Сейчас он где-то работает охранником. «Когда меня выгонят, я буду тебя охранять», — решил Бронштейн. «Возьмешь меня к себе охранником?» «Не возьму», — очень серьезно ответила Светлана. «Вы слишком многое обо мне знаете». Она полезла в машину и устроилась рядом с Линой. «Опять лекции читает?» — спросила Лина. «Мораль», — ответила Света, — «считает себя самым умным». Обе улыбнулись и больше ничего не сказали. Потом Светлана вышла у своего дома, а Лина поехала к себе. У них было 3 дня отдыха перед следующими гастролями в Нижнем Новгороде. Лина позвонила своему жениху и сообщила, что приехала. Конечно, этот придурок сразу примчался к ней. Она уже спала, когда он позвонил. Ему было 27 лет, а в таком возрасте обычно играют гормоны. Пришлось впустить его в квартиру и терпеть до 3 часов ночи, пока он, наконец, не угомонился. Он даже не почувствовал, что она все делала на автомате, настолько устала после киевских гастролей. Но ему, похоже, было все равно. Он получил все, что хотел, и, довольный, уснул в ее постели. Она с недоумением и грустью взглянула на этого мальчика, так и не ставшего мужчиной. Что будет дальше? Неужели она выйдет за него замуж и будет терпеть выходки этого взбалмошного мальчишки? С одной стороны, он достаточно богат и независим, чтобы сделать себе карьеру и состояться в жизни. А с другой, чего он смог добиться к своим 27 годам? Проматывает деньги своего отца. Тот создал небольшую компанию с составным капиталом в 5 миллионов долларов и подарил ее своему старшему сыну 3 года назад. И теперь сын усердно тратит деньги своей компании, почти ничего не зарабатывая. А что будет потом, когда его отца не станет? Она пошла принимать душ. Нужно как-то определяться. Либо выходить за него замуж и рожать детей, хотя бы одного ребенка. Либо окончательно с ним порвать и искать новый вариант. Но где гарантия, что у нее получится с новым вариантом? Сейчас мужчины хотят только переспать, не связывая себя никакими обязательствами. У нее было несколько подобных романов, но уже через некоторое время ее поклонники исчезали, и она оставалась одна. Подобный опыт не прибавлял ей уважения к мужскому полу. Она вернулась в свою кровать и легла на самом краю, чтобы не будить своего жениха. Лина прекрасно знала, что если он вдруг проснется, то не даст ей уснуть до самого утра. Поэтому она легла достаточно осторожно и сразу заснула. Телефонный звонок, прозвеневший утром, разбудил обоих. Жених проснулся и, увидев рядом с собой Лину, радостно улыбнулся, уже потянувшись к ней. Она тяжело вздохнула, и в этот момент раздался еще один телефонный звонок. Рука жениха замерла на полпути. Лина улыбнулась. Она получила небольшую отсрочку. 3-й звонок заставил ее подняться. 4-й и 5-й прозвенели, когда она подходила к телефону. «Доброе утро!» — раздался в трубке знакомый мужской голос. Она насторожилась. Кто это мог быть в такое время? «Здравствуйте!» — она подумала, что ослышалась. «Неужели это Ренат Шарипов? И почему звонит так рано утром?» «Это Лина?» — переспросил он. «Говорит Ренат, я бы хотел с вами встретиться прямо сегодня». «Что-то случилось?» — не поняла Лина. «Ничего, просто хочу пригласить вас на ужин». Она обернулась, взглянула на своего жениха, который уже поднял голову, прислушиваясь к их разговору. «Нет, вечером она не сможет уйти. Она обещала поехать с ним за город». «Я не смогу», — ответила Лина, — «извините, но сегодня вечером я занята». «Тогда днем, — решил Ренат, — сегодня в 1 или в 2 часа дня вы можете со мной пообедать?» «Да, наверное, смогу», — решила она. Почему он вдруг ей позвонил? Что случилось? «Тогда в 2 часа дня я пришлю за вами машину». «Нет», — быстро возразила она, — «скажите, куда мне приехать?» «Давайте в Пушкин, мы сможем вместе пообедать». «Договорились, я туда сама приеду». Она положила трубку и посмотрела на своего жениха. Почему Шарипов решил, что ему нужно позвонить? К чему этот неожиданный звонок? «Кто это был?» — услышала она вопрос. «Наш продюсер», — привычно соврала Лина. «Он просит меня заехать к нему днем. Говорит, что готовит новую программу. Он просил, чтобы я приехала вечером, но я ему отказала. Ты же все сам слышал». «И правильно сделала. Иди сюда. Давай, быстрее». «Не сейчас», — возразила она. «Я из-за тебя перенесла встречу на полдень. Мне нужно еще позавтракать и привести себя в порядок. Там будут продюсеры других компаний и журналисты. Я должна быть в форме». «Ты говорила, что они дали вам 3 дня на отдых», — напомнил жених. «А кто сказал, что я работаю?» — разозлилась Лина. «Я только поеду навстречу, и сегодня вечером мы будем вместе». Она прошла в ванную, думая о предстоящей встрече. Конечно, ее жених немного поворчал, но затем поднялся и, даже не принимая душ, оделся и уехал к себе. Лина, с удовольствием проводив его, закрыла дверь. «Так больше нельзя. Нужно определяться. Этот тип будет ее вечно преследовать». Лина приехала в ресторан к часу дня. Она не могла опоздать и не сомневалась, что там ее будет ждать Ринат Шарипов. Он обычно брился раз в 3-4 дня, и сегодня как раз был тот самый день, когда он чисто выбрился. Несмотря на массу дезодорантов и разных таблеток, от него все-таки пахло чесноком. К тому же он не спал почти 2 суток. Им отвели столик у окна, и он сделал привычный заказ, убирая меню. Она обратила внимание на его полусонный вид. «Вы плохо спали?» — спросила Лина. «Почти не спал», — ответил Ринат. «Я хотел с вами встретиться, чтобы мы могли поговорить». «О чем? О Свете?» «Нет, о нас с вами». «А разве у нас с вами есть какие-то проблемы или общие точки соприкосновения?» — улыбнулась Лина. Она видела, как улыбаются посетители, глядя в их сторону. Конечно, ее узнавали. Она была достаточно популярной певицей из суперпопулярной группы. К тому же она обладала таким замечательным бюстом, о котором писали почти все таблоиды. Ренат тоже обращал внимание на взгляды, обращенные к ним. Она не могла знать, что он пригласил 2 фоторепортеров, которые должны были снять их в ресторане. Что они и сделали, несколько раз щелкнув своими фотоаппаратами. Лина улыбнулась. Ей даже в голову не могло прийти, что сам Шарипов сознательно подстроил эту фотосессию. Все ее знакомые, без исключения, даже ее жених, не любили и не хотели фотографироваться. Ей и в голову не могло прийти, что этот старый новый знакомый сам организовал эти съемки и даже заплатил за появление в газетах снимков. «У нас еще не было общих точек», — сказал Ринат. «Но можно сделать так, чтобы они были». «Это предложение?» — посмотрела ему в глаза Лина. «Вы отказываетесь?» Где-то в душе он даже хотел, чтобы она ему отказала. «Нет, я думаю над вашим предложением. Оно достаточно неожиданное». «У вас есть жених», — напомнил Ринат. «Вам это мешает?» — цинично спросила она. «Мне не мешает совсем». Он улыбнулся. Кажется, они все одинаковые. И Светлана, и Лина. Как будто их где-то одинаково учат. Или сама жизнь заставляет этих девочек быть настолько циничными и расчетливыми. Или просто само время стало таким, когда место Бога и совести заменяют деньги. Нет, не так. Нужно писать «деньги» с большой буквы. Ради денег можно забыть о любых нравственных нормах. «Может быть, тогда сразу поедем ко мне?» Он даже удивился этим словам. Сказывалась бессонная ночь и количество выпитого. «Поедем», — неожиданно легко согласилась она. «Я давно хотела посмотреть, как вы живете. Светлана говорила, что у вас самая роскошная квартира, какую только она видела в жизни». При упоминании о Свете он помрачнел. Ее подруге совсем не обязательно знать, что он идет на это только для того, чтобы достать свою бывшую пассию. Они приехали к нему домой и поднялись в квартиру. Невозмутимый Талгат проводил их до дверей. Его, кажется, уже ничего не удивляло в этой жизни. Когда они вошли в квартиру, он привычно хотел рассказать ей о внутреннем расположении комнат. Но она повернулась к нему и сразу его поцеловала. Он почувствовал прикосновение ее большого бюста. «Как глупо», — подумал он, — «и совсем некрасиво». Она поднялась вместе с ним в спальню и очень быстро разделась. У нее действительно были роскошные формы. Он колебался. Впервые в жизни он не знал, как ему поступать. Она хищно улыбнулась. Неужели он стесняется? «Иди сюда!» — позвала его Лина. Он действительно стеснялся. Дима был прав. Это было неприлично и некрасиво. Как будто спишь с чужой женой или с подругой собственной супруги, что больше было похоже на истину. Он собирался переспать с лучшей подругой своей бывшей любовницы. И ему было стыдно. Лина помогла ему раздеться. Он лег в постель, чувствуя, как его колотит, словно здесь было очень холодно. Он почувствовал ее сильные теплые ноги, ее тяжелые груди. Она снова начала его целовать. Он честно пытался что-то сделать, пытался хоть как-то соответствовать. Но у него ничего не получалось. Впервые в жизни у него не получалось. Может, сказывались бессонные ночи? Может, слишком тяжелая пища? Может, ему было стыдно за запах, который он так и не сумел уничтожить? Одним словом, причин было достаточно. И самая главная причина была как раз в том, что он не хотел обладать этим телом. Она поняла, что у него ничего не получается. Но она знала, что в таких случаях нужно проявлять выдержку и терпение. Слишком часто ее партнерами были люди, у которых ничего не получалось. В таких случаях нельзя было смеяться или шутить по поводу возможной мужской неудачи. Она терпеливо ждала, используя весь имевшийся у нее в запасе арсенал женских ухищрений. Но ее долготерпение так и не было вознаграждено. «Ничего», — мягко произнесла Лина, — «сейчас все получится, не нужно так напрягаться». «Не получится», — ответил Ренат. «Когда делаешь подлость и знаешь, что ее делаешь, то ничего не может получиться». «Глупости», — улыбнулась она. «Ты, наверное, думаешь все время о Свете? Считаешь, что мы поступаем некрасиво? Не беспокойся, она тебе изменила не в первый раз. У нее и до этого случались загулы на гастролях и...» «Хватит!» — прервал он ее, отодвигаясь. «Не нужно об этом говорить». «Почему не нужно?» — Лина улыбнулась. «Ты же все сам прекрасно понимаешь. Мы не ангелы, Ренат. Мы всего лишь девочки, собранные в одну группу для зарабатывания денег. Такая идеальная машина, чтобы приносить прибыль Фурманову и Бронштейну. И немного нам», — подумав, добавила девушка. «Я так не могу», — признался Ренат. «Ты думаешь, что я ничего не поняла? У нас все знают про вашу встречу в Киеве. Ты приехал к ней и вошел в комнату, когда там был наш бас-гитарист. Говорят, что они в этот момент как раз занимались любовью, и ты их застукал. Ну, а дальше все понятно. Ты устроил скандал, говорят, даже избил нашего музыканта и обругал Светлану, а потом уехал. Я видела, в каком состоянии была Света на концерте на следующий день и как она возвращалась домой. Ты даже не послал за ней свою машину, и она поехала с нами на нашем автобусе». «Значит, ты все знаешь?» «Конечно. И ты специально позвонил, чтобы переспать со мной. Хочешь сделать это назло Светлане? Я тебя прекрасно понимаю». «И ты все равно пришла». «А почему я должна отказывать себе в удовольствии?» – удивилась Лина. «Она — это она, а я — это я. Когда она встречается с другими мужчинами, она не спрашивает у меня разрешения». «И не стыдно?» «Абсолютно не стыдно. Ты, видимо, не совсем понимаешь, какие у нас отношения. Мы все подруги-враги. Каждая мечтает лучше устроиться и выскочить замуж. Или хотя бы найти такого мужчину, как ты». «Я не самый лучший любовник на свете», — горько признался Ренат. «Глупости!» — усмехнулась Лина. «Это сейчас ты нервничаешь, и поэтому так комплексуешь. У других еще хуже проблемы, гораздо хуже. Ты уж поверь мне. Мы же не шлюхи в обычном понимании этого слова. Мы нормальные молодые женщины, которые хотят своего счастья, своего ребенка, свой дом, своего мужа, если получится. А если не получится, хотя бы человека, который будет о нас заботиться. И поэтому мы соперницы в этом плане. Ты знаешь, что этот бас-гитарист, которого ты избил, раньше был моим другом? Он приходил ко мне в комнату, а сейчас спит со Светой. Он такой мачо? — зло спросил Ренат. Он никакой. Пустое место, пустой бамбук, но с хорошей палочкой. Потому что он ни о чем не думает. У него нет никаких проблем. Ему не нужно думать ни про деньги, которых у него нет, ни про других женщин, с которыми он спал. Его вообще не волнуют никакие проблемы. «Я его не бил», — сообщил Ренат. «И любовью они не занимались, просто спали. А его била сама Светлана». «Это на нее похоже», — кивнула Лина. «Зачем ты отодвинулся? Иди ближе. Я думаю, мы что-нибудь придумаем». «Не нужно», — он попытался встать. «Извини, сегодня у меня ничего не получится». Его месть оказалась жалкой и какой-то непонятной. Она поняла, что не стоит настаивать. Она поднялась, не стесняясь своей наготы. У нее действительно было роскошное тело. «Если снова захочешь со мной увидеться, ты только позвони», — предложила она. «Я сразу приеду». «Ты хороший человек, Ренат. Только не нужно всему придавать такое большое значение. И еще, я хотела у тебя попросить. У меня сейчас некоторые трудности. Ты не мог бы одолжить мне 10 тысяч долларов? Я тебе их, конечно, верну и расскажу всем, какой ты невероятный мужчина в постели». «Не сомневаюсь», — грустно усмехнулся Ренат. «И расскажешь, и вернешь. Я думаю, даже с процентами».